Завтра весь город будет знать, что Рахима подвергли пыткам за то, что он собака и отличается двуличностью. Государь, позволь мне уйти в отставку. Я не могу служить рядом с теми, кто оскорбляет воина, всю жизнь сражавшегося за величие Вавилона. Закир вскинул руки и обратился к царю. «Господин, ты же сам!» Амель-Мардук отвел глаза в сторону. «Хорошо. Я подумаю», — тихо ответил он и направился к выходу из камеры. Закир помчался за ним. Набонид приказал пригласить лекаря, оказать Рахиму помощь и перенести в казармы дворцовой стражи. Там ему выделят место, у дверей поставят стражу. «А ты, — он глянул на Декума, — скорее приходи в себя!» Голос Набонида был холоден. Тем же вечером Набонид с тремя писцами посетил Рахима и записал с его слов все, о чем спрашивал Закир. Судя по вопросам, картина получалась жуткая. Царский родственник пытался склонить старого Декума покуситься на жизнь царя. Хранитель царской печати был готов заплатить преступникам, которые согласятся последовать за Рахимом. Записи на коже были сделаны в трех экземплярах и тут же отосланы Даниилу и Седекии для ознакомления. На следующий день Набонид официально запросил у Амель-Мардука аудиенцию. Цели ее он не скрывал. Отставка. Царь вначале не поверил услышанному. Пустяковый эпизод с применением излишнего пристрастия к какому-то Декуму неожиданно превращался в крупный дворцовый скандал. Причем Амель-Мардук никак не мог понять, какая нужда заставила Набонида поднимать шум. Он давно хотел избавиться от начальника царской канцелярии, являвшегося по существу третьим человеком в государстве, но даже Амель скудным умишком понимал, что последствия подобной отставки будут самые непредсказуемые. Закир все утро убеждал его в обратном, требовал прислушаться к голосу крови и поскорее убрать Набонида. Хранитель государственной печати доказывал, что начальник царской канцелярии по определению не может быть верен царю, на что Амель обоснованно ответил: «Представь доказательства». Когда же Закир принялся горячиться, настаивать, что в этом деле не требуется никаких доказательств, Амель только рукой на него махнул. «Ладно, уберу Набонида. Что дальше?» Закир уверенно заявил: «Поставишь на его место этого грязного еврея Балату Шариуцура, я сумею удержать его в руках». «Да», — усомнился Амель. «Давай-ка послушаем, что по этому поводу думает сам Балату Шариуцур. Послушаем и Седекию. Порой из его уст доносятся дельные советы». Советника и новоявленного пророка пригласили к царю. Услышав вопрос, они, не сговариваясь, погрузились в молчание. Амель-Мардук, откровенно оробевший при виде печальных помертвевших лиц близких к нему людей, не решился торопить их. Наконец Даниил сделал шаг вперед и, поклонившись, спросил: «Великий царь хочет услышать, что случится после отставки Набонида?» «Да». Амель заерзал на троне. «Начнется война?» Даниил пожал плечами. «Как это?» — удивился Амель. «Между кем?» «Между дворцом и городом. Исход ее очевиден. Мы не продержимся более двух недель». «Ты в своем уме?» — Амеля бросила в краску. стоявший рядом с ним Закир, стал бледен, как свежевыделанная кожа для пергамента. «Да, господин, я в своем уме», — подтвердил Даниил. Затем он, вновь пожав плечами, воскликнул. «И план Закира будет успешно завершен. Тебя, господин, лишат царственности, а может и жизни. Хотелось бы знать, сколько ему заплатили за измену». Закир повернулся к царю, попытался что-то сказать, но в этот момент подал голос и Седекия. И Амель жестом заставил дядю замолчать. Начал слепец тихо, издалека. «Слышал голос Бога, на миг прозрел, увидел змею, обвившуюся вокруг твоей шеи, господин. Прости, господин, но ты прислушиваешься к советам дурных людей. Мне зачитали вопросы, которые Закир задавал Рахиму. В них нет ничего, чтобы оправдало Закира. Он достоин смерти». Слепец протянул Амелю свиток. Царь бегло просмотрел его, потом глянул в сторону Закира. «Ты с ума сошел? Уйди!» Некоторое время в зале для приемов стояла гулкая, настороженная тишина. Наконец Амель обратился к Даниилу. «Балату, Шариуцур, объясни, почему отставка Набонида приведет к войне между городом и дворцом? Почему ты, например, не можешь заменить его в царской канцелярии?» «В нынешних условиях это исключено. Сразу рухнет наша внешняя политика. Крёз, лично знакомый с Набонидом и доверяющий каждому его слову, потребует доказательств его вины или измены. Что мы можем представить в качестве доказательств? Вот эти записи...» Он сделал паузу и, не дождавшись ответа, продолжил. «Познакомившись с ними, царь Лидии перестанет нам доверять и откажет в сотрудничестве. Амасис решит, что его ловят на крючок, и весь выстроенный с таким трудом союз, направленный после Мидии, рухнет. Далее, как скажется отставка Набонида на внутренней политике? После его ухода храмы объявят о наступлении неблагоприятного для принятия каких-либо серьезных решений месяца. Следующий месяц тоже окажется неподходящим. Ты потребуешь отчета? Тебе ответят, что таково расположение звезд на небе. Армия взбунтуется. Призовет Нереглисара. Они не осмелятся пойти на штурм дворца. У них не будет выбора. Даниил поклонился, прижал руку к груди. Прости, господин. Мне непонятно, зачем нам вообще ступать на эту дорогу. Разве дело в Рахиме? На Бониде? Перед нами стоит сложнейшая задача — укрепление твоей царственности. А мы собственными руками рушим все до основания и начинаем заведомо проигрышный конфликт с сильными в Вавилоне. Кому это выгодно, если не твоим недоброжелателям? Ты хочешь сказать, что Закир спелся с теми, кому ненавистна моя царственность? Как я могу утверждать, спелся он или не спелся? Но сами вопросы, обращенные к Рахиму, подтверждают. Либо боги лишили его разума, либо он действительно поет под чужую дудку. Рахиму следовало поручить важное государственное задание. Его можно было бы и принудить выполнить его, но в открытую требовать, чтобы он набрал молодцов, проник во дворец и погубил нашего господина — это слишком. Какой же дурак согласится просто так пойти на смерть? Господин, пока случай с Рахимом не вышел за пределы дворца, а это обязательно произойдет, мы должны вернуться к ранее намеченному плану, и здесь без Набонида не обойтись. Наша цель — задержать в пределах дворца группу вооруженных, не имеющих сюда доступа людей, провести расследование, ознакомить с его результатами сильных в городе и жрецов в храмах, только потом принимать решительные меры. Вот когда будут уместны и необходимы пытки. А что сейчас? Хорошо. Я согласен, решительно заявил царь. Пусть Набонид действует. Я сам буду контролировать весь ход дела. А как же Закир? Спросил Даниил. Пусть пока отдохнет от дел. Господин, поколебавшись, добавил Даниил. Чтобы пресечь все слухи, вам необходимо сегодня же, сейчас же, объявить о том, что Рахим, подставь спину, возвращен в дворцовую стражу. Ему поручено, скажем, охранять царский музей и висячие сады. В чем здесь смысл? С помощью этого назначения мы докажем, что решили ступать по следам твоего великого отца. Убьем в зародыше всякий слух о том, что во дворце готовится заговор против сильных. Когда Рахим будет осыпан твоей милостью, все забудут, что его подвергли пыткам. Все решат, что раз его призвали во дворец, значит, ему будет поручено какое-то важное дело. В этом случае ему будет легче устроить то, ради чего он был возвращен из ссылки. — А если он даст деру? — спросил царь. Даниил позволил себе едва заметно усмехнуться. — От имущества не сбежишь, как, впрочем, и от родственников. Мы же сразу конфискуем его собственность. Можно приставить к нему стражу, можно вернуть в Вавилон его сыновей, как, впрочем, и сыновей Набузардана, и вновь принять их в дворцовую эмуку. Пусть пока охраняют узников в доме стражи. Конечно, под присмотром Никандра. Амель-Мардук поджал губы. Молчал, поигрывал бровями. Они у него были кустистые и черны, под стать бороде. Наконец царь спросил: «Правильно ли я понял тебя, Балату-Шариуцур? Ты предлагаешь вернуть в Вавилон всех моих врагов, чтобы они жировали здесь, смеялись надо мной и пели похабные песенки?» В следующий момент подал голос Седекия: «Послушай, господин, врагов у тебя лично нет и быть не может. Есть враги твоей царственности, и их немного. С ними следует поступить по закону. Тогда все, кого ты считаешь своими врагами, рухнут на колени. Все они быдло, которое следует взнуздать и держать в страхе». «Ладно, похоже, ты прав», — откликнулся Амель. «Балату-Шариуцур, готовь указ насчет «подставь спину». С Набонидом я сам поговорю». С того дня Никандр взял Рахима в оборот. Дотошный грек обошел с халдеем все помещения дворца. Искали подземные и тайные проходы. К тому моменту подручные Никандра уже выявили несколько скрытых в стенах дворца коридоров. Обращались с Рахимом вежливо и холодно. По вечерам два вооруженных воина провожали Декума домой, где сменяли стражу, дежурившую в доме Рахима, днями. Чем тщательнее велись поиски, тем тревожнее становилось на сердце у Рахима. Среди греков были те, кто знал толк в строительстве и понимал, как должна была быть устроена система вентиляции и сброса канализационных отходов в таких огромных сооружениях, как царский дворец в Вавилоне. Но самая большая опасность заключалась в том, что грек обратился к царю с требованием перестроить несколько ключевых в этом отношении помещений и, главное, выстроить новое здание и перевести туда апартаменты царя. Разместить его можно было на территории придворного парка. Конечно, подобное строительство являлось долгим и трудоемким делом, и какой-то запас времени у заговорщиков был. До сих пор Амель-Мардук занимал прежние покои Набуходоносора. Для подготовки покушения это было очень удобно. На этом строился весь план. Рахим сразу показал тайный ход, соединявший апартаменты прежнего царя с жилищем младшего брата Навуходоносора, который в былые дни организовал заговор против старшего брата и за это был подарен Мардуку. В те комнаты сразу перевели любимую жену Амеля. Правитель приказал отделать коридор, переложить лестницы, повесить там факелы. После обнаружения этого тайного хода Амель-Мардук впервые после ночи, когда скончался Навуходоносор, удостоил бывшего декума разговора. При встрече новый царь коротко распорядился: «Служи верно!» С того дня отношение к Рахиму во дворце заметно изменилось. Он даже получил некоторую свободу перемещений. Однако от внимания декума не укрылось, что Никандр по-прежнему не доверял ему и с той же настойчивостью выспрашивал у ветерана, как соединяются те или иные помещения и нет ли между ними тайного хода. Даже похвала царя мало что изменила в отношении грека к Рахиму. Судя по всему, Никандр отнесся к обнаружению тайного хода из спальни прежнего царя в апартаменты его младшего брата как к хитроумной уловке со стороны старого декума. Рахим не мог избавиться от впечатления, что Никандр знал об этом проходе, что, в общем, особой тайны не составляло. Многие из тех, кто долгие годы служил во дворце, были наслышаны о попытке покушения на Навуходоносора, хотя по приказу царя события той ночи разглашать запрещалось. Кроме того, при известной ловкости и настойчивости Никандр мог разузнать и о канализационных колодцах, а также о подземных туннелях, с помощью которых в дворцовые бассейны, фонтаны и бани подавалась вода. Рахим с тревогой ждал, когда же Никандр приступит к их осмотру. Проверка началась в середине месяца Абу. Скоро очередь дошла и до водяных ям в дворцовом парке. К удивлению и радости Рахима, эти широкие лазы, наиболее опасные с точки зрения возможности проникновения чужаков в дворцовый комплекс, были осмотрены крайне поверхностно. Никандр на лодке проверил подходы со стороны реки и, не отыскав входных устьев, на этом успокоился. При встрече с Набузарданом Рахим предложил подкупить грека, однако все попытки поговорить с Никандром по душам провалились. С местными он отказывался вести переговоры. Рахим, встречавшийся в городе с тайными посланцами Набонида и Нереглисара, изо всех сил торопивших декума, отвечал одно и то же: «Необходимо подождать, выяснить, что к чему, иначе можно нарваться на большие неприятности». Набузардан как-то не выдержал и накричал на декума: «Тебе заплатили! Ты нарочно тянешь время!» Рахим даже в лице не изменился. Встал и направился к выходу. «Подожди!» — крикнул ему вслед Набузардан. «Вернись!» Рахим возвратился, покорно уселся на прежнее место. На толстенном персидском ковре еще ощущалось тепло его тела. «Доложи, что тебя смущает!» Никандр что-то знает, но таит свои догадки. Думаю, хочет набить себе цену или что-то выторговать. Если ему известно о проходе под садами Амтиду, он владеет ситуацией. Он в любой момент может перекрыть этот канал на Бузардан. Этот ход — наша палочка-выручалочка. О нем никто, кроме меня и Навуходоносора, не знает. Начинается он у северной крепостной стены цитадели на берегу канала Арахту. Другим концом упирается в водоем, из которого черпают воду для полива садов Амтиду. Никандр проверил все бассейны во дворце, кроме этих двух. Почему? Входы в туннели со стороны реки видны? Спросил князь. Нет. Устья открываются только в межень. Их выкладывали мидийские мастера. Они и постарались хорошенько замаскировать их со стороны реки. Даже при самом низком уровне воды в Арахту расстояние между сводом и водой чуть более человеческой головы. Мидийцы даже не стали ставить там железные решетки. Они утверждали, что в этом нет никакого смысла, потому что железо скоро проржавеет насквозь, а заменить решетки никому не удастся. Злоумышленники, заверяли они царя, не смогут проникнуть во дворец через эти туннели. «Вот видишь, но я-то проник и прошел по ним до самого бассейна, где меня поджидал Кудурру. Мидийцы правы только в том, что никто не сможет ни починить, ни заменить там решетки. Сколько лет прошло, их уже нет, и дно туннеля, несомненно, приподнялось. Пройти можно, но по одному». Вот почему нам необходимо устроить суматоху наверху, возле цитадели и во внутренних дворах. По этой же причине я предлагал назначить срок на месяц Улулу, когда вода в Евфрате будет на самом низком уровне. Другой возможности проникнуть во дворец не существует. Настолько удобной для большого отряда нет». Я знаю два канализационных люка, но там крутые и тесные изгибы. Я застрял, когда по приказу Кудуру охранял его царственность. Может, какой-нибудь ловкий уличный акробат, способный вынимать кости из сочленений, сможет там пролезть, но я таких не знаю, только слышал о них. Никандр перекрыл все лазейки, кроме тех ворот, через которые я должен провести в цитадель вооруженный отряд. Знаешь, подсобные ворота, ведущие со стороны реки на административный двор, там, где дворцовая пристань? Набузардан кивнул. «Отряд», — продолжил Рахим, — «будет заперт в каменном мешке между стенами и там разоружен». После чего начнется следствие. Пока я не отыщу разгадку, почему Никандр так беспечен в самом опасном месте, я не могу дать команду к бою. Послушай, Рахим. Струна натянулась до предела. Набонит утверждает, что если мы протянем еще 2 недели, Амель, вернее Садекия, сумеет договориться с храмами. Там тоже не понимают, почему мы тянем. Запомни, Лабасу в конце концов может согласиться на компромисс и отложить войну с Мидией. Тогда все рухнет. Они договорятся за наш счет, и наши головы покатятся с плеч, как миленькие. Давай-ка еще раз обсудим план наших действий. Как ты сказал, тебе поручено провести в цитадель вооруженный отряд. Наши люди попадут в каменный мешок. Им будет предложено сдаться. Они откажутся устроить заварушку. Туда начальник царской охраны перебросит подкрепление. В это время люди Набонида попытаются открыть главные ворота, ведущие в дворцовый комплекс. Но вся беда в том, что таких ворот трое. Пока доберешься до злодея. Другая, основная группа наших людей через подземный туннель проникнет в висячие сады. Часть из них постарается освободить тех, кто будет заперт на административном дворе. Остальные проникнут в покои Лабасу и тихо, без шума, покончат с ним. Если что-то сорвется, наши люди будут обязаны, не щадя себя, открыть ворота дворца. Когда отборная Эмуку Нереглисара войдет во дворец, уже ничто не спасет демона, но в этом случае суматохи и лишнего шума не избежать. Я верно излагаю ход событий? Верно. Тебя, как я понимаю, смущает догадка, не готовит ли Никандр ловушку нашим воинам в висячих садах. В этом случае обе группы оказываются разделенными, и царская стража легко управится с нашими воинами. Я проработал с добровольцами и этот вариант. Думаю, не так-то легко им будет справиться с моими ребятами. Тех, кто служил в пограничных кесирах, просто так не возьмешь. Меня смущает неясность туннеля. Я не люблю неясностей. Но в чем ты видишь здесь трудность, Рахим? Скорее всего, грек не догадывается, что этот туннель проходим при низкой воде в Ефрате. Это не ответ на Бузардан. И в первой, и во второй группе идут люди дорогие и тебе, и мне. Там будут наши сыновья. Я не желаю жертвовать их жизнями. Своей тоже. Никандр не дурак. Если он выставит засады и на первом, и на втором участке и сумеет не допустить соединения нападавших, придется воевать. Мы не сможем ни открыть ворота, ни добраться до злодея, а вот этого нам точно не простят. Тем более нам будет худо, если в замке начнется настоящая битва. Кто бы ни победил, он все равно начнет искать виноватых. Тебя, может, и пощадят, а вот мне не сдобровать. Я пытаюсь отыскать решение, которое при любом повороте событий привело бы к успеху. «Оно существует?» — Набузардан вздыбил брови. «Оно всегда существует», — ответил Рахим. «Я жду знамения. Пусть боги укажут выход». «Хорошо!» — неожиданно согласился князь. «Даю тебе 3 дня, после чего придется действовать в тех обстоятельствах, какие есть». Вступая в сражение, всего предусмотреть невозможно. Так-то оно так. Но я не ощущаю уверенности, а чутье меня ни разу не подводило. «Только 3 дня?» — неожиданно страстно прошептал Рахим. «Этого мало?» — насупился Набузардан. «Это и много, и мало».